Сотня метров через почти непроходимые руины далась с большим трудом. Влад быстро потерял оба каблука, а его тонкая светлая рубашка потемнела от грязи и зияла рваными дырами. Дважды развалины перед ним заканчивались непреодолимым тупиком, и приходилось возвращаться назад, чтобы обойти завал с другой стороны. Быстро выяснилось, что двигаться по набережной вдоль высохшей реки не получится. Они уже почти вышли к ней, как вдруг, вскарабкавшийся на очередную гору руин Раз быстро присел за обломок стены и дернул Влада за собой. «Тсс!» — прошепел он и указал вперед. «Зомбаки рядом!» Юрист медленно выглянул из-за обломка и тут же одернул голову назад. По узкому проходу, оставшемуся между покрытым вонючей слизью руслом реки и уходящими вдаль руинами, медленно брели безмолвные человеческие фигуры. Несколько десятков зомби монотонно двигались вперед, сжимая в руках или волоча за собой служившие оружием обломки труб, досок и арматуры. «По набережной не пройдем», — зашептал сталкер. «Придется через проезд строителей. Там заварено сильно, но ничего не поделаешь. На проспект Ленина нельзя, там этих...» — он кивнул на молчаливо бредущих зомби. «Сотни, и радиация фонит жутко. Идем вправо, вон туда. Это проспект Космонавтов. Был. Много открытых мест, так что придется бегом до поликлиники. А лучше до художественной школы». «А которая из них художественная школа?» — Влад вгляделся в череду развалин. «Они теперь все одинаковые». Раз ткнул пальцем. «Вон та, где смятый автобус. Да бежишь без воды?» Он смерил взглядом пустую бутылку. «Да бегу, конечно», — Влад выбросил ставшую бесполезной емкость. «От аэропорта же вообще без нее дошел. Идем!» Они почти ползком спустились с развалин и рванули, пытаясь как можно скорее преодолеть открытое место. Однако уже через десяток метров Раз остановился и торопливо поднял руку с уипом. «Впереди аномалия», — сообщил он, глядя на переливающиеся огоньками индикаторы, и спустя пару секунд заявил. «Влево!» Пока пересекли проспект и добрались до места, аномалии попадались еще трижды. Каждый раз поисковик колдовал над приборами и быстро определял пути обхода, но этих заминок оказалось достаточно, чтобы их заметили. «Раз!» — Влад тронул сталкера за плечо. «За нами кто-то бежит! Это человек или зомби?» Парнишка обернулся, бросая взгляд на приближающегося мужика с топором, и быстрым движением снял автомат. «Сейчас посмотрим». Он присел на колено и прицелился. Человек прибавил скорости и Раз выстрелил. Бегущий запнулся и упал, и сталкер тут же произвел в него еще одну очередь. «Бежим!» — заявил он, цепляя автомат на грудь. «Пока они на звук не сбежались!» Остановились они только после того, как влезли в россыпь руин и просочились по ним достаточно далеко. Заметив образовавшийся в развалинах закуток, Раз ткнул в него рукой и вновь сверился с уипом. «Чисто!» — определил он, тяжело дыша. «Там отдохнем!» Они забились внутрь обвала и вжались в стены. Влад перевел дыхание и посмотрел на сталкера. «Это точно был зомби?» — спросил он. «Вдруг он нормальный, только кричать нам боялся, чтобы их не привлечь?» «Зомбак, по-любому!» — Раз стряхнул со лба налипшее крошево битой штукатурки. «Я когда в него прицелился, он только ходу прибавил. Нормальный человек бы упал, попытался крикнуть там что-нибудь. Ты бы вот стал на автомат ломиться?» «Нет», — согласился Влад. «А что за высотное здание там, далеко? Его было видно сверху. Оно выглядит почти не пострадавшим, только окон нет. Может, надо идти туда? Засесть на крыше там, и от зомби легче отбиваться, и спасатели нас сразу заметят». «Это гниц», — мрачно ответил Раз. «Главный научно-исследовательский центр РАО «Ареал» имени академика Лаврентьева. У нас никто не понимает, как он устоял, но идти к нему — стопроцентная смерть. Там смертельная радиация. Один ученый оттуда выбрался и дошел до нас, весь серый, как земля. Умер еще до того, как я к аэропорту уходил. Только и смог сказать, чтобы туда не ходили. Несколько человек все равно пошли, у них семьи в том районе». «Вернулись очень быстро. Говорят, не пройти. Фон слишком...» «Тихо!» — оборвал его Влад, прислушиваясь. «Слышишь?» Раз застыл, обратившись вслух. «Вертушка!» — выдохнул он. «Это спасатели! А нам еще топать и топать!» Сталкер вскочил. «Бежим! Тут рядом Комсомольская площадь, место открытое. Там, правда, автозаправка на воздух взлетела, но нас все равно заметят. Скорее, а то улетят!» Они вылезли из утлого убежища и принялись карабкаться среди развалин, задирая головы вверх. «Вон он!» — Влад указал на скользящий в небе силуэт. «Это Ми-24 из тех, что я видел!» «Выживших высматривает!» — подхватил Раз. «Черт, не успеваем! Он уже над Прометеями! Быстрее!» Он перелез через преграждающую путь балку и подал Владу руку. «Я не могу так быстро!» — развел руками тот, вскарабкиваясь следом. «Подошвы скоро отвалятся. Надо осторожнее бежать, иначе куда я вообще без обуви? Разве твои не предупредят о тебе спасателей?» «Так они думают, что меня у аэропорта искать надо! И ни одной рабочей рации не осталось!» Раз с досадой скривился и тут же воскликнул. «Стой!» Уип на его предплечье расцвел огоньками индикаторов, и до Влада донесся слабый писк из маленького наушника, вставленного в ушную раковину сталкера. «Паутина! Да что такое? Почему сейчас?» Он завозился с прибором, медленно отшагивая в сторону через каждые пару секунд. Влад следил за вертолетом. Машина заложила вираж и пошла на круг. Вероятно, пилот заметил выживших. «Сюда!» — Раз потащил его за собой. «Быстрее, он уже снижается!» «Как-то странно, он снижается». Влад скакал за Расом среди руин с обломка на обломок, пытаясь не переломать ног, и следить за вертолетом стало небезопасно. «Слишком быстро!» «Нужно хотя бы до площади добежать!» Молодой сталкер поднырнул под нависающий обломок. «Осторожнее, справа студень, не наступай в выемки!» Они наконец-то выбрались из руин, и Раз вновь вскинул руку с Уипом, торопливо водя прибором. «Сейчас главное не вляпаться на ровном месте. Сейчас, сейчас, направление...» «Подожди!» — Влад схватил его за локоть. «Не торопись зря. Он не приземляется». «Как?» — возмутился Раз, отрываясь от Уипа и впиваясь взглядом в вертолет. «Это еще почему? Он же снижается!» «Скорость слишком велика», — начал было Влад и осекся, глядя, как пилоны боевой подвески Ми-24 окрашиваются вспышками срывающихся из пусковых установок наров. «Ложись!» Он бросился на землю. Раз повалился рядом, и над ними загрохотали отзвуки разрывов. Оба пытались понять, что именно обстреливает вертолет, но все, что можно было разглядеть за руинами, это поднимающиеся в небо верхушки взрывов и взлетающие в воздух обломки. «Куда это он так молотит?» — растерянно произнес Раз, вытягивая шею. — Там же наши, где-то совсем близко. — Может, он отгоняет зомби? — неуверенно предположил Влад. — Увидел, что их слишком много и зачищает место для посадки. Он же один, а вертолет на земле — легкая добыча. — Для кого? Для тупых зомбаков с палками? Раз приподнялся, вглядываясь в сплошную стену разрывов. — Слушай, Влад, а вдруг там хорошо вооруженные зомбаки объявились? «У нас же ОМОН есть, то есть был. Вдруг они тоже зомбировались?» Сталкер подскочил. «Побежали туда, поможем нашим!» «Лежи давай!» Юрист шлепнул его в подколенный изгиб. «Терминатор-самоучка!» «Лучше него!» Он кивнул в сторону стрекочущего крупнокалиберным пулеметом вертолета. «У тебя точно не получится!» «Можешь мне поверить, я знаю, что такое боевой вертолет. У меня отец летчик-афганец. Сейчас умнее вообще туда не соваться, а то еще попадем под раздачу. Из кабины люди на земле выглядят размером с крупного муравья. Он просто не успеет отличить тебя от зомби, если ты мелькнешь где-то среди развалин». «Да знаю я!» — обиженно заявил Раз, опускаясь на землю. «Сам не раз летал. Ну, в смысле, десантником, когда доставка по воздуху». «Ну и что? Что нам теперь делать? До завтра лежать будем? А наши там от зомбаков отбиваются?» «Погибнуть от своего же вертолета глупо», — отрезал Влад. «Подождем, пока отстреляется, и пойдем. Главное, чтобы нас никто за зомби не принял. Ты знаешь, как туда войти так, чтобы под пули не попасть?» «Ну...» — Раз секунду размышлял. «Раньше-то как угодно можно было. Теперь завалы везде, но, думаю, попробуем дворами пройти между нефтяников и строителей. Там руины не выше второго этажа, должно получиться». Он проводил взглядом набирающий высоту вертолет. «Уходит?» «На облет пошел, скорее всего». Влад оценивающе посмотрел на заходящую на круг машину. «Проверяет, надо ли делать еще залп. Там сейчас пылище море, сразу и не поймешь». Вертолет дважды прошел над подвергнувшимся обстрелу районом и, быстро набрав скорость, ушел на восток. «Куда это он?» — спросил Влад. «Он же прилетел не оттуда?» «В сторону нефтеперерабатывающего завода пошел», — уверенно ответил Рас, вставая на ноги. «Наверное, там тоже требуется огневая поддержка. Пошли. Теперь точно скоро спасатели прилетят, так что лучше не опаздывать». Но выбраться в нужное место удалось не сразу. Сначала они уткнулись в непроходимые завалы и приняли вправо, но уже через 20 шагов счетчик Гейгера угрожающе заверещал, и они торопливо отступили. Пришлось искать обход левее, но УИП показал там высокую активность аномалий, и раз, пошевелив обломком деревяшки в нескольких местах, сокрушенно сообщил. «Трещит везде! Студня полно! И здоровенный магнит над школьным двором! И еще что-то есть вон там и там, отсюда не разобрать!» От самой школы фонит, как от дырявого реактора. Короче, не пройдем. Думал, сильно здесь не завалит, не так уж и много зданий. Кто знал, что столько переломного леса сюда притащит? А паутина его любит, — он покачал головой. Придется все-таки выходить к реке. Может, зомбаков там уже нет. В общем, пойдем левее, к тому обломку. Попробуем пройти перед ним. Может, вон там безопасный проход? Влад кивнул назад в сторону разбросанного чахлым изломанным лесом пустыря. «Развалин нет, русло отсюда видно». «Вряд ли», — усомнился Рас. «Слишком много ровного пространства. На такие места аномалии часто садятся. Да и заметно нас будет издалека, если от развалин отойдем. Самбаки, если увидят, так просто не отстанут». «Давай попробуем, пока там никого», — предложил Влад. «Если проход есть, можно пробежать, время наверстаем». «Ну, давай», — без особого энтузиазма согласился молодой сталкер. «Только как бы не пришлось наверстывать в обратную сторону, когда нас заметят не совсем спасатели». Он внимательно осмотрел окрестности и, не найдя опасности, осторожно вышел из россыпи обломков. Раз поднял перед собой согнутую в локте руку с УИПом и медленно двинулся вперед, постоянно перебегая глазами с индикаторов на набережную и обратно. Влад пошел следом, то и дело оглядываясь, чтобы никто не застал их врасплох. Оказаться отрезанными от развалин на лишенном серьезных укрытий месте не хотелось.